Глава четвертая. В этот раз с утра на окне были подснежники. Ульянка недоверчиво потрогала их кончиками пальцев. Холодные, в каплях росы еще. Живые. В груди у Ульянки тоже похолодело. Странно это. Она вышла во двор. Все вокруг расплывалось, казалось зыбким в предрассветных сумерках и тумане. Ульянка прошлась возле окна. Чисто. Никаких следов. Да что за шутки такие? «Кто здесь? Покажись!» — крикнула она в туман, но не громко, чтобы не разбудить домашних. Никто не отозвался. Лишь вдалеке зашумели деревья и послышался легкий, переливчатый смех, как будто детский. Или померещилось? С просоньей не такое померещится, но руки и спина все равно вмиг покрылись гусиной кожей. Или просто утро холодное выдалось. Цветы она бросила в навозную кучу и пару раз для верности ткнула лопатой, закапывая. «Ульяна!» В дверях показалась встревоженная мать с небольшой корзинкой. «Накось, собери пяток яиц, да сбегай отнеси Ханифе. А взамен травку ей возьми, тех, которые от горячки». «Случилось чего?» «Младший что-то горит весь. Простыл, что ли? Когда успел?» «Беги, не мешкай». Ульянка метнулась в хлев, где вытащила из-под куриц теплые яйца и побежала в сторону бабкиного дома. Утро раннее, но и она встает до зари. Уже не спит, поди. Так и оказалось. Ханифа, сгорбившись над грядкой, выпалывала сорняки, а, увидев Ульянку, неспешно разогнулась, держась за поясницу, обмотанную теплым платком. Вечно так. Всех лечит, а до себя руки не доходят. «Бабушка Ханифа!» А Ульяна помахала корзинкой. «Мамка за травками прислала. У младшего горячка». «Ну, пойдем, соберем». — кивнула та. — Яйца тут оставь в синях. Сильная горячка-то? — Не знаю, я спросить не успела. — Вечно торопишься. — проворчала Ханифа, но беззлобно. — Сядь вон на лавку, пока соберу. Ульянка присела и с интересом начала оглядываться вокруг. Бывала она здесь нечасто и каждый раз удивлялась, как Ханифа не путается в своих запасах. Самую большую стену занимали полки с горшками и мешочками. Везде были развешаны пучки сухой травы. Некоторые из растений Ульянка опознала сразу. Зверобой, душицу, смородину. А иные смотрелись совсем странными и неведомыми. И все равно пахло тут очень хорошо, как на лугу в жаркий день. Ханифа, несмотря на малый рост, безошибочно тянулась за нужным горшком, отщипывала листочки и цветы и даже ловко забиралась на табуретку, чтобы добраться до верхних полок. — Сходи, мяты нарви на огороде! — бросила она Ульянке, складывая найденное в чистый мешочек. — Я мигом! Через пару минут она вернулась с полными горстями свежих листиков, которые Ханифа тут же ссыпала в плошку, и начала разминать ступкой, подливая туда мед. «Орешки мятные накатаю», — пояснила она. «Если отвар не поможет, нам чему дадите. Они сладкие, детям нравятся». На стол спрыгнула трехцветная кошка и попыталась сунуть морду в миску. «Пш! Чертяка окаянная!» — шугнула ее Ханифа. Кошка села рядом, внимательно наблюдая за процессом. Бабка между тем подошла к рукомойнику, тщательно вымыла и вытерла руки, а потом, повернувшись к восходящему солнцу, умыла лицо сухими ладонями. Мятные шарики она катала ловко и быстро, пришептывая над каждым и обмакивая их напоследок в муку. Сложила горшочек, накрыла сверху тканью и перевязала бечевкой. «Ну все, готово. Погоди-ка!» — поманила пальцем, и когда Ульянка приблизилась, больно дернула за волос. — Что это? Никак в траве с кем-то валялась. Волос, как и в прошлый раз, был покрыт мелкими зелеными листиками. Ульянка, охнув, схватилась за голову. Ощупала косу. Еще один. Дернула уже сама. «Это что же?» Ханифа, близоруко прищурившись, поднесла волос к глазам. «Чудно! Как живой растет! Сглазили тебя, что ли?» Ульянка плюхнулась обратно на лавку и зарыдала. «Ну, чего ты воду льешь?» Ханифа забрала у нее второй волос, открыла заслонку и бросила все в печь. Там что-то затрещало, и взвился тонкий черный дымок. Бабка проводила его задумчивым взглядом. — Чего молчишь? Говори, что случилось. — Не знаю. Сквозь слезы протянула Ульянка. — Вчера такое в косе нашла. И сегодня. И цветочки еще. — Какие цветочки? — Барвинки и подснежники. Принес кто-то и на окне оставил. Подснежники. Летом! Зарыдала Ульянка пуще прежнего. Не реви, дура! Видать, приглянулась кому. Не из наших. Или леснавки шалят. Нынче их время как раз. Я не хочу, чтоб не из наших. Ульянка достала из лакомника кусок холстины и шумно высморкалась. Как все назад вернуть? В лесу была? Дары оставляла? Камушек. Внезапно вспомнила Ульянка и оцепенела. Это все он. Ханифа смотрела, прищурившись, как будто догадалась, что дело нечисто. Камень оставила, всхлипнула девушка. Красивый такой, черный, а внутри зернышки цветом, как сирень. Он не мой был, правда, просто горбушку Бобрихин гусь съел, а камушек я только нашла, ну и оставила на пеньке. — Аметист! — уверенно заявила Ханифа. — Кто? — Камень такой. Удачу приносит. Распри утрясает и с ужина уманит. — Я же не знала! Слезы снова покатились градом. — Коса длинная, а ум короток, — вздохнула бабка. — Видать, Урман снова без жены остался. Вот леснавки ищут новую. — Я не хочу в лес с женой идти. Нельзя мне. Я там в кикимору обернусь. — Откупиться надо. Ханифа обвела взглядом полки, схватила пучок полыни. — Вот. Над окном повесишь от нежданных гостей и цветочков, а Урману отдарись трижды за три дня до заката. Хорошо отдарись, от всей души, не сухой горбушкой, а в лес пока не ходи. Поняла? — Поняла, — кивнула Ульянка, вытирая слезы подолом. — А поможет? — Глядишь, и поможет. Если все верно сделаешь. Все, беги, тут и без тебя дел не в проворот. Дома Ульянка быстро заварила травки, сделала ароматный отвар, процедила и присела к брату на лавку. Потрогала лоб. Совсем горячий. Давай-ка, Емелька, попей, легче станет. Она аккуратно поила его с ложки настоем, пока мать бегала по дому, причитая. — Что ж так не кстати? Мы ж Покровку собирались с отцом. Сложили уже все. Как я теперь Мельку больного оставлю? — Матушка, вы поезжайте, а я тут сама управлюсь. Ульянкин отец был гончаром, известным не только в Калагреевке. Раз в месяц он отвозил товар на ярмарку. В соседнюю Покровку. Посуда у него лепилась ровная да крепкая. Ульянка тоже помогала, расписывая горшки и тарелки цветными узорами. Очень ладно у нее выходило. Да и стоила расписная посуда заметно дороже обычной. неплохой прибыток. Но на ярмарке торговать сподручнее вдвоем. Один товар нахваливает, да деньги принимает, второй достает, раскладывает и носит. У матушки с отцом очень споро это дело получалось. А тут младший с его горячкой. «Да как ты тут одна-то с больным детем?» Сплеснула руками матушка. «Вы не волнуйтесь. Травки я заварила, по хозяйству управлюсь. Варьку вон с собой возьмите, ей в Покровке нравится». «Я поеду!» Подскочила пятилетняя младшая сестра. Мать растерянно погладила ее по голове, все еще сомневаясь. «Все будет хорошо», — убежденно сказала Ульянка и укрыла брата поплотнее одеялом, подоткнув края. «Езжайте». Совсем взрослая стала. Мать подошла, неловко чмокнула дочь в макушку и ушла собираться. «Как складно вышло», — подумала Ульянка, провожая отъезжающую телегу и махая рукой. Убедившись, что родные уехали, она бегом метнулась в кладовую и начала метать на стол все найденное. Времени не так много, а надо не только успеть сделать желаемое, но и замести следы. Дрожжи в миске, залитые теплым молоком, быстро запузырились, и Ульянка ловко замесила тесто, добавляя к опаре муку и яйца. Потом накрыла кадушку полотенцем, поставила ближе к печи и бросилась в огород. Жаль, смородина еще не поспела. Зато есть жимолость. Кладовой она взяла творога и горшочек с медом. Потом раскатала тесто, уложила начинку. Украсила сверху косичкой. Откуп должен быть щедрым. Когда через час по избе пошел ароматный запах свежей сдобы и ягод, Емелька на лавке пошевелился. «А чем так вкусно пахнет?» — прошептал он. «Мамка пироги печет. Спи, хороший, спи. Тебе это снится. На вот». Ульянка положила ему в рот мятный шарик. «Холодкий», — пробормотал брат и снова уснул. Она потрогала его лоб. «Уже не такой горячий. Значит, лихорадка спадает. Если Емелька уснул, можно быстро сбегать до опушки и отнести подарок, пока родные не вернулись». Румяный пирог пах упоительно, и Ульянка едва себя остановила в попытке отщипнуть кусочек. За весь день так ни разу и не поела, совсем забегалась. До кромки леса она добежала дальними огородами, по счастью, не встретив никого по пути. На огромном пне румяный пирог смотрелся прямо по-царски. Ульянка упала на колени и зашептала. «Дядечка Урман, прими от меня этот дар и не взыщи, что я камушек оставила. Я же не знала. Пусть леснавки тебе другую невесту подыщут, если это они шалят. А если не они... Не забирай меня в лес, пожалуйста. Я тебе еще два подарка принесу. Самых лучших, а я в деревне хочу остаться. Вот». Лес на Ульянкину просьбу никак не ответил, и она, отвесив деревьям низкий поклон, побежала обратно домой. Емелька все еще спал, и ничего плохого за время ее отсутствия не случилось. Ульянка вывесила за окно пучок полыни и кинула в рот один из мятных шариков бабки Ханифы. Во рту растеклась приятная, холодящая сладость. Все будет хорошо. Через два дня и два подарка. Рубаху Данька надел праздничную, красную, и сапоги отцовские. Вытащил со дна сундука, когда матушка спать улеглась. Ну а что, в рванье, что ли, на свидание идти? Даже волосы расчесал мамкиным гребнем. Больно-то как, зараза! Ну ничего, страшно Даньке не было. И когда одевался, и когда выводил тулпара, и когда неспешно доехал до погоста. А вот когда впереди показались стоящие в разнобой кресты, да еще луна их подсветила, вот тогда стало не по себе. Хорошо, что он не один все-таки. Данька слез с коня и прижался к теплому боку. — Тулпар, а ты мертвяков боишься? — спросил он шепотом. Конь помотал головой. Ну, конечно, ему чего бояться. Он волшебный. От мертвяков, говорят, огонь хорошо помогает. И железо. Железный ножик Данька тоже прихватил, засунув за голенище. А огонь? Ты же огнем пыхать умеешь? Снова спросил он у коня. Тот в ответ всхрапнул, и на землю посыпались рыжие искры. Это как-то успокаивало. Ни Аленки, ни других живых на погосте не наблюдалось. Мертвых, слава богу, тоже, и Данька немного осмелел. Двинулся по дорожке вглубь кладбища, ведя коня под узцы. Вот смотри, тулпар, тут дядька Тихон лежит, кузнец. В бане угорел, старый уже был. А рядом сын его, Данияр. Ему б новым кузнецом быть. Да только он прежде мухоморной настойкой отравился. Здесь Василинка Борисова. Она в лес без даров пошла. Ее волки погрызли. Говорят, красивая была. Тулпар шел молча, покачивая головой и изредка щипая траву по обочинам. И Данька совсем уже было успокоился, но вдруг услышал рядом негромкий хруст и ворчание. Данька замер. Прислушался. Некто, тихо порыкивая, грыз что-то твердое, скрежеща зубами. «Мертвяк!» — подумал Данька. «Зубы точит. На меня. Сожрать хочет». Он вжался спиной в бок коня, совсем забыв про ножик. Из темноты, однако, никто выпрыгивать не спешил. Данька выждал немного и на цыпочках сделал несколько шагов. За одной из могил ободранная собака с упоением грызла кость. Увидела незваных гостей, тихо рыкнула и продолжила свое занятие. Данька облегченно выдохнул. Аленки на погосте по-прежнему не было заметно. Видать, припозднится. Девки они такие, им гордость показать надо, помучить. Заставить ждать да маяться, лишь бы не до утра тут торчать пришлось. Данька двинулся дальше, рассказывая тулпару про остальных обитателей кладбища, старых и не очень. Про бабку Богумилу, которая умерла от колотья в груди. Про дьяка Трифона, с которым случилось воспаление кишок. Про дурачка Яшку, на которого упало дерево. На могиле прежнего старосты Гордея Михайловича крест стоял не деревянный, а каменный, а на перекладине креста сидел черный кот. Точнее, кота Данька приметил не сразу, а лишь когда тот приоткрыл глаза, зеленые, бесовские, и с прищуром так посмотрел. — Кыш! — сказал ему Данька. Кот и ухом не повел. Потянулся лениво и начал царапать когтями камень. При свете луны Даньке показалось, что когти у кота блестят, как железные. И звук от царапания исходил мерзкий, как будто с креста снимали каменную стружку. Какая дурная животина! И откуда приблудилась? Вдоволь размявшись, кот сел, обернув хвост вокруг лап, и вдруг замурлыкал. Негромко так, как гроза, собирающаяся вдалеке. Кот урчал, а на Даньку от его голоса вдруг накатила такая усталость, что глаза начали закрываться сами собой. Ноги у Даньки подкосились, и тулпар вдруг повернул голову и больно куснул его за плечо. И еще копытом так топнул, что искры полетели. «Ай!» — скинулся Данька. «Ты чего?» Кот зашипел, спрыгнул на землю и скрылся в зарослях. Зато сон как рукой сняло. Да где же эта Аленка ходит? «Аррррр!» — гаркнул вдруг кто-то прямо в ухо. «А-а-а!» — Данька заорал и, запнувшись, упал прямо на чью-то могилу. «Аррррр! Аррррр!» Вороны продолжали кричать со всех сторон и хлопать крыльями. Данька барахтался, как жук на спине, пытаясь встать с рыхлой земли. Попал рукой во что-то теплое и склизкое. Даже думать не хотелось, что это. Данька с омерзением вытер ладонь о рубаху, запоздало подумав, что рубаха-то нарядная, новая. Была. По спине вдруг что-то заскребло, острое, когтистое. Даньку прошиб ледяной пот. Мертвяк руки тянет, в землю хочет утащить. В ужасе подумал он и рванулся изо всех сил. Арррр! Вороны кружили рядом, задевая его мягкими крыльями и каркали хриплыми голосами. Данька вскочил, оттолкнулся от деревянной оградки, вспрыгнул на спину коня и ударил его пятками изо всех сил. «Гони, гони!» Тулпар метнулся стрелой и через мгновение выскочил за пределы погоста вместе с седоком и понесся прочь. Вслед им хрипло хохотали кладбищенские вороны. Вслед им хрипло хохотали кладбищенские вороны.